Таков был и пророк великий Илия. Не мог он истребить всех скверных пророков, противопоставленных ему, прежде чем воздвиг жертвенник из 12 камней и наклал на него поленья в дров и возложил на них святую жертву и облил все водой, и Бог был для него огнем, поедающим жертвенник, и что на нем? Тогда уже, в час он и воздерзновенствовал он против врагов своих. Когда же истребил он их, так что ни одного не осталось, тогда воздал благодарение Богу, говоря: «Ты во всем сем». Ибо написано, что он положил лице свое между коленами своими. Так если ум тщательно будет стоять над чувствами своими, то приобретает бессмертие или пресноживотную жизнь, и бессмертие, пресноживотная жизнь, приводит его к словам сим, которые открывает ему Бог. Когда потом отрочищ Илии возрит и не увидит ни одной из семи страстей возбуждаемую, тогда узревает облак мал, аки след ноги мужеские, возносящий воду из моря, что есть упокоение святого утешителя. Бессмертие. Вот что есть иметь труды здравыми, целыми и сохранными, и не возвращаться на то прощение, чего молишься. Ибо когда Бог примет труды человека, и то, что он делает целым, сохранится от вражьей силы, тогда не возмогут стоять против него враги его. Когда увидят они, что нет хотения ихнего в нем, тогда сами собой исчезают, как написано: «Да призовите имена богов ваших, и аз призову имя Господа Бога моего, и будет Бог, и жащий послушает огнем, то и есть Бог». Призываху и небе гласа непослушание. Так бывает со всем, что вражьей силою всевается в человека. В нехотящем не могут враги совершить хотение своего. Они всю силу напрягают, чтобы преклонить на свою сторону, но человек Божий не слушает их, потому что не хочет того сердце его, сущее в воле Божией, как написано: «Призовите имя Бога вашего, и я призову имя Господа Бога моего». Но как воля их не была в нем, то он ни в чем не услышал их. Все такое бывает со всеми последующими волей Божией и хранящими заповеди его. Для тогдашних мужей это были прообразы. Написано же в назидании нам, решившим сошествовать по стопам их, подвязавшихся стяжать бессмертие, которое сохранило их от всех стрел врага. Они привергли себя под кров Бога, молясь о помощи его, потому что не полагались ни на какой труд свой, и покров Божий был для них градом ограждения. Они веровали, что без помощи Божией ничего не могут, и во смирении говорили с псалмопевцем: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущий, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги». Бог же, когда видит, что ум покорился ему всею силою и не имеет помощи в другом ком, кроме его, исполняет его силою, говоря: «Не бойся, Иакове, малый Израилю», и опять: «Не бойся, яко избавих тебя и прозвах тебя именем твоим, мой еси ты. И аще приходишь и сквози воду, с тобою есмь, и реки не покрыют тебе, и аще сквози огнь пройдеши, не сожжешися, и пламень не опалит тебе. Яко аз Господь Бог твой, святый Израилев, спасает тебя». Когда ум услышит такое воодушевительное слово, то смело восстает против вражьей силы, говоря: «Кто пряйся со мною, да приближится ко мне? Се Господь, Господь поможет ми, кто озлобит мя? Се всивы, яко риза обетшаете, и яко моли из яствы». Но силен Бог сделать, чтобы и мы обрелись в числе тех, кои, имея смирение, были сохранены им, так как оно было для них шлемом и охранило их от всех стрел врага благодатью Бога, коего сила и слава и держава во веки веков. Аминь.